Глава 12. «Ты сдурел, Грыга?» Алёша вскочил на ноги, но вместо того, чтобы шагнуть вперед, для чего-то прижался спиной к стене, да еще и заглянул в окошко кассы. «Что за орочий беспредел?» «Это ты натравил тех недоносков на наш банк!» — зарычал орк, показывая на Алёшу указательным пальцем. «Да я этого полуэльфа второй раз в жизни вижу!» — заорал в ответ Алёша. «Все, что я про него знаю, что он был в ковчеге и что он рыжий». «Не было там рыжих», — нахмурился орк. «Или были?» «И вообще, что у вас тут за сервис?» — возмутился Алеша, отчаянно косясь в сторону сидящего в кассе Багура. «Рыжий, не рыжий, плевать! Какого лешего ты меня швырнул сюда? Да после такого отношения, будь у меня здесь счет, я бы немедленно снял все, что на нем есть». «И счет бы закрыл», — хмуро уточнил Багур из окошка. «Счет бы оставил», — с явным нежеланием отозвался Алеша. «Мало ли». «Внимание, счетовод Багур желает передать вам все содержимое счета. Ключ исполнено, пароль исполнено. Принять? Да нет». «Да какой к демонам бездны счет?» — зарычал Грыга, нависая над эльфом. «Сейчас здесь будет охрана банка, и ты за все ответишь, ушастый, понял? И за попытку ограбления, и за моральный ущерб, нанесенный клиентам нашего банка!» Орк кричал, брызгал слюной, грозил Алёше кулаком, но эльф его не слушал. Вторая часть его плана прошла успешно, и сейчас главное успеть провернуть транзакцию до прибытия банковской стражи. Стоило Алёше подтвердить передачу содержимого счета, как его колени тут же подогнулись. «Внимание! Перегруз! Вы не можете двигаться!» «Внимание! Орк Багур оказал вам услугу! Орк Багур больше ничего вам не должен!» Алеша же, не обращая внимания на системные уведомления, уже раскрыл соответствующую вкладку своего профиля и выбрал банки. В этом разделе ему были доступны два счета. Закрытый общий сберегательный счет до востребования «Банк Топор Войны» и личный премиум-счет «Банк Утренняя Роса». Счет Орочьего банка горел серым цветом, а счет Эльфийского приятно зеленым. Выбрав премиум-счет, Алеша поморщился, увидев выскочившее предупреждение. «Внимание! Комиссия для дистанционного пополнения составляет 2%. Пополнить счет?» «Мы, эльфы, друг друга не обманываем, да?» — мрачно подумал Алёша, которому жутко не хотелось терять 2%. «2%! И ведь я нахожусь практически вплотную к утренней росе. Могли бы и 1% взять». Впрочем, не в его положении было крутить носом, и Алёша подтвердил пополнение счета, оставив у себя 173 золотых, с десяток зачарованных стрел и два зелья среднего исцеления. «Внимание! Счет успешно пополнен!» «Внимание! Репутация с Эльдоулом, счетоводом банка «Утренняя роса», выросла на 10 тысяч. Текущий уровень – превознесение». «Ха, недурно! Если считать, что одна единица репутации равнялась 1000 золотых, то Алеша только что стал счастливым обладателем 10 миллионов золотых». Но что-то ему подсказывало, что игра показала максимальный уровень репутации, а значит, общая стоимость отжатого у ПК-шеров-общака может быть и выше. Особенно если учитывать, что банк оценивает артефакты, в которых бандиты и хранили свои деньги, по минимальному рыночному курсу. Эх, 2%, а еще и эльфы. Да какие они эльфы с такими расценками? Хотя, что за приступ жадности? Я что, превращаюсь в Мурома? А ну-ка отставить жалеть этот чертов процент. Разозлившись на самого себя, Алёша потряс головой и больно ущипнул себя за руку. Еще недавно он был бы рад отдать треть общака, лишь бы обвести ПК-шеров вокруг пальца. А сейчас чуть было не испортил весь план, пожалев 1%. «Чёртово золото!» — проворчал он себе под нос, чувствуя, как его накрывает запоздалый адреналиновый всплеск. «Что ты там пробубнил?» — тут же отреагировал Грыга. «Золото?» «Ничего, сейчас парни тебя выпотрошат, а вот и они!» Алёша посмотрел за спину Грыги и завистливо вздохнул. В здание банка зашли всего трое орков, но что-то ему подсказывало, что эти трое могут на равных сражаться с любым рейд-боссом 200 уровня. Воин, шаман и варвар-разведчик. Все трое в светящейся броне, с редким и уникальным оружием и, что самое главное, 300 уровня. Алёша не знал, сколько времени ему понадобится, чтобы подтянуть своих егерей до такого же уровня, но он сделает все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. «На колени!» — прорычал воин-орк, поигрывая дрожащим от силы топором. «Драм, займись клиентами! Локар, проверь налетчиков!» Алёша хоть и догадывался, что орки не будут церемониться, опускаться на колени не стал. Да, возможно, ему сейчас прилетит, но он будет до конца отыгрывать роль благородного эльфа, обиженного на тупоголовых орков. «Старший охранник Грыга», — начал было доклад вышибала, но воин-орк и не подумал его слушать. С легкостью отодвинув вышибалу в сторону, орк без замаха врезал Алёше в живот. «Ха!» Как бы Алёша ни напрягал пресс, удар орка кузнечным молотом выбил из легких воздух, и он лишь каким-то чудом не рухнул на колени. Согнулся в три погибели, но на ногах устоял. «Крепкий ушастый», — прогудел орк. «Локар, что у тебя?» «Полуэльфы, шеф», — отозвался варвар-разведчик. «Решили поднять за наш счет свою репутацию». «Что по золоту?» «Бедны, как церковные мыши», — усмехнулся Локар. «Полные ничтожества». «Не скажи», — прогудел шаман, чей голос оказался даже ниже, чем у воина. «Их сообщники обокрали наших клиентов». «Сумма ущерба», — тут же скривился воин. 12 000 золотых», — мрачно отозвался шаман, и в отделении орочего банка повисла мертвая тишина. Ситуация для орков складывалась дюже неприятная. С одной стороны, налетчики задержаны, и ограбление банка удалось пресечь. С другой, пострадали клиенты, а это, как ни крути, репутационный ущерб. «Уважаемые клиенты, орк-воин, видимо, не зря занимал командный пост. В течение минуты прибудет старший менеджер банка, который займется компенсацией понесенных убытков». Воин посмотрел на ограбленных орков и, дождавшись молчаливых кивков, продолжил. «А мы пока займемся поиском этих ублюдков. И я, Зукар Кровавый, клянусь демонами бездны, что они ответят за все». Кто-то из клиентов вяло кивнул, кто-то кисло улыбнулся. У Алёши сложилось такое впечатление, что никто, даже сам Зукар, не верил, что грабителей удастся найти. «Уважаемый Зукар», — влез Грыга, уровень интеллекта которого Алёша все же переоценил. «Вот их лидер». «Ой, дурак», — прошептал Алёша, но воин его услышал. «Локар». Короткий приказ, и варвар-разведчик, закончив обыскивать лежащих на полу полуэльфов, шагает к Алёше. «Внимание! Локар «Стальные пальцы» получает контроль над вашим инвентарем. Внимание! Потеряно 173 золотых, 20 зачарованных стрел, 2 зелья среднего исцеления». «Вот все, что есть у этого ушастого», — варвар-разведчик протянул Алёшины вещи Зукару. «А еще у него интересные лук и колчан». «Так-так-так», — прогудел воин-орк, рассматривая немногочисленный скарб Алёши. «Ну, рассказывай». «Этот ушастый отвлек меня разговором», — Грыга, приняв слова орка на свой счет, тут же начал заливаться соловьем. «И в банк ворвалась банда полуэльфов. Заслышав шум, я бросился в зал, но меня вероломно оглушили. Придя в себя, я обезвредил 4 полукровок и бросился на улицу за остальными. Там эта отрыжка бездны и стоял. С тобой, Грыга, будет отдельный разговор», — Зукар бросил на орка многообещающий взгляд. «Говори, эльф». «Говорить?» — хмуро переспросил Алёша. «Не вопрос, у меня есть что сказать. В вашем банке отвратительное обслуживание. Сначала психованный вышибала закинул меня в банк, словно мешок с картошкой. Потом орал на меня, некультурно брызгая слюной. Потом вы, уважаемый, всем своим видом Алёша дал понять, что он так не считает, ударили меня в живот. Мне продолжить?» «Во время ограбления на территории банка действует особый режим, приближенный к военному положению», — скучающе отозвался воин-орк. «После завершения расследования вы или отправитесь в тюрьму, или будете отпущены в освояси. «Отпущено во свояси», — поморщился Алёша. «Завтра во всех газетах Сибурска будет статья о том, как орки до того обнаглели, что пытаются повесить ограбление своего банка на добропорядочного эльфа. Я вообще шел в утреннюю росу, а ваш вышибала на меня напал». «Это исключено», — поморщился Зукар. «Старший охранник Грыга действовал согласно инструкции». «Да-да», — поморщился Алёша. «Просто старший охранник Грыга после проигрыша в ковчеге затаил на меня обиду, хотя я никоим образом не причастен к ограблению». «Драм», — приказал Зукар, и к Алёше подошел шаман. «Что за проигрыш?» — прогудел шаман. «Бились на руках, кто сильнее», — ответил Алёша, с удовольствием наблюдая, как Грыга темнеет от стыда. «И я победил». Внимание! Репутация с Грыгой, вышибалой банка «Топор войны», упала на 500. Текущий уровень – ненависть. «Шеф, он говорит правду». «Даже так?» – удивленно протянул Зукар, смерив вышибалу взглядом полным презрения. «Продолжай, Драм». «Ты замешан в ограблении». «Не совсем», – поморщился Алёша. «Их лидер», – Алёша кивнул на лежащих на полу полуэльфов, – «предложил мне поучаствовать, но я отказался». «Это правда», — прогудел шаман. «Ты помогал им?» «Увидев дежурящего у банка Грыгу, я решил стребовать с него проигранную услугу», — пожал плечами Алёша. Затем он бросился в банк, а через несколько секунд оттуда вышли два полуэльфа. «Ты сможешь их описать?» — подобрался шаман. «Могу», — кивнул Алёша и мстительно добавил. «Но не буду. Награда в виде ударов кулаками мне, знаете ли, не по душе. Это ваши проблемы, зеленые. Сами разбирайтесь». Эльф не врет. Было видно, что шаман едва сдерживается, чтобы не дать Алёше в морду лица. Сдержался. «Слишком гладко получается», — поморщился Зукар. «Случайно проходил мимо, случайно отвлек старшего охранника Грыгу, случайно оказался в банке». «Не случайно», — поправил воина Алёша. «Ваш вышибало меня сюда закинул». «Говоришь, Грыга должен был тебе услугу», — продолжил Зукар, будто бы не слышал Алёшу. «Драм, проверь-ка эльфа и Грыгу на предмет сотрудничества». «Что?» — взревел вышибало. «Да я! Да с эльфом! Да никогда!» «Ты же знаешь политику компании Грыга», — нехорошо улыбнулся Зукар. «Если на сотрудника банка падет хотя бы тень подозрения в сотрудничестве с налетчиками...» «Но я правда не сотрудничал!» — запаниковал Грыга. «Я наоборот, присек, поймал его!» «Поймал стоящего на улице эльфа», — не удержался Алёша. «Заткнись!» — проревел Грыга, бросаясь на Алёшу. «Убью, тварь!» К счастью, на пути у вышибала оказался Зукар, который взмахом руки остановил Грыгу. «Драм! Кто из банка тебе должен?» Шаман задал очень неприятный вопрос, но у Алёши был заготовлен на это ответ. «Только Грыга», — эльф пожал плечами. «Зачем?» «Чтобы проучить его», — не задумываясь, ответил Алёша. «Слишком уж он был категоричен. А категоричность — признак ограниченности». «Кто-то еще из служащих банка замешан в ограблении?» Шаман чувствовал, что Алёша что-то скрывает, но никак не мог нащупать правильный вопрос. Алёша же после слов Зукара о невеселых перспективах тех, кто сотрудничает с грабителями, был более чем уверен, что теперь Багур будет молчать до последнего. Да и технически обнуление счета никак не связано с ограблением. Кто виноват, что оно совпало? Единственным слабым местом в Алёшином плане было «кольцо-ключ». По идее, Багур должен был вернуть его Алёше, но тогда бы он запятнал себя общением с потенциальным налетчиком. И прощай карьеры и теплое местечко в банке. К счастью, Багур соображал лучше Грыги и быстро понял, что лучшая стратегия в его положении – делать вид, что он не при делах. И если он действительно умный орк, то зайдет после работы в ковчег или еще каким-нибудь образом избавится от кольца ключа. Но на это Алёша уже никак не мог повлиять. Нет, он, конечно, посидит сегодня в ковчеге, подождет Багура. Вдруг орк сообразит забежать в трактир. Впрочем, это уже мелочи. Вряд ли кто сумеет восстановить настолько запутанную схему обнуления закрытого счета. Хотя нет, шаман мог, если бы задавал правильные вопросы. Но кто-то еще из служащих банка замешан в ограблении, что это за вопрос? Понятия не имею, честно ответил Алеша. Лично я очень в этом сомневаюсь. Даже Грыга, хоть и туп, как пробка, но вашему банку предан беззаветно. Я же, как жертва обстоятельств, могу сказать, что все произошедшее – трагическая случайность. О том, что эта случайность была спланирована им самим, Алеша решил умолчать. Да и потом он кивнул на полуэльфов. «У вас есть грабители. Посадите их в самую мрачную тюрьму и делов-то». «А ущерб кто возмещать будет?» – недовольно проворчал Зукар. «Хотя постой, у меня есть отличная идея. Ты отдаешь свой лук и колчан, и наш банк снимает к тебе все вопросы». «Ха-ха», – раздельно произнес Алеша. «Хорошая попытка, но нет. Это у меня вопросы к вашему банку, и вам придется конкретно постараться, чтобы их уладить. И эту неуклюжую попытку вымогательства тоже». «Ха-ха», – спародировал Алешу Зукар. «Я сейчас отправлю тебя за решетку вместе с этими четырьмя полукровками, и все». «Что все?» – усмехнулся Алеша. «Максимум, сколько я там проведу, 2 недели, а потом у вашего банка возникнут крупные проблемы». «Или не выйдешь», – Зукар выразительно взмахнул топором, ничуть не волнуясь о том, что за их беседой наблюдают орки и полуэльфы. «Я бессмертный», – скучающе протянул Алеша. «И клиент банка утренняя роса». Полюбовавшись на то, как морда орка сменяет угрожающий оскал на задумчивое выражение, Алеша добавил. «Да-да, Закур, одно дело угрожать какому-то эльфу с улицы, другое клиенту банка утренняя роса, не так ли?» «Я Зукар», – нахмурившись, поправил Алешу орк. «Да без разницы», – отмахнулся Алеша, почувствовав за собой силу. «Впрочем, если компенсация будет достойной...» «Все вопросы такого плана решает старший менеджер банка», – тут же заскучал орк. «Интересно, что скажет правление эльфийского банка, когда узнает, что их клиенты силой удерживают в соседнем банке», – задумчиво протянул Алеша. «И на чью сторону встанет императорский суд Сибурска?» «Вы можете идти», – скривился Зукар. «Вас никто не задерживает». «Да?» – Алеша демонстративно потер живот. «А вот у меня на этот счет другое мнение. И если ваш менеджер не появится с минуты на минуту, то в моем иске будут фигурировать телесные издевательства. Или, вернее, будет классифицировать их как пытки». Алеша и сам понимал, что ходит по краю, испытывая терпение орка, но внутри был абсолютно уверен, что правда на его стороне. К тому же эта игра чертовски походила на реальный мир, где связи решали пусть и не все, но очень многое. За Зукаром стояла большая сила, да и конфликт произошел на их территории, что давало орку определенные преимущества. Но за спиной Алеши стояли его друзья и клан Рас. В случае острой необходимости он мог подтянуть своих старых товарищей из конторы 2. Ну и самое главное, эльфийский банк с удовольствием впишется за своего премиум-клиента 3. И дело не столько в эльфийском братстве, сколько в потенциальной прибыли. Банки такие банки. Так или иначе, Алеша чувствовал за собой правду, поэтому и вел себя столь уверенно. «Драм», — мрачно бросил Зукар, и шаман что-то зашептал себе под нос. Не прошло и минуты, как прямо в отделении открылся тусклый портал, и из него вышел орк, одетый в деловой классический костюм. Орк мазнул холодным взглядом по Алёше и лежащим на полу полуэльфам и повернулся к терпеливо ожидающим своей очереди клиентам. «Господа», — орк раздвинул губы в неживой улыбке, — «банк Топор Войны компенсирует ваши потери и в качестве извинений за случившееся пополнит ваши счета на 200 золотых». Орки тут же повеселели и один за другим потянулись к выходу. Старшему охраннику Грыге за слишком решительные действия в адрес эльфа Алеши Ростовича объявляется штраф в 1 золотой. Алеша, не удержавшись, усмехнулся. «Слишком решительные действия, штраф в 1 золотой. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, этот штраф – банальная показуха». Также старшему охраннику Грыге, дальнейшие слова менеджера лишь укрепили Алешу в этой мысли, выносится благодарность за поимку 5, орк издевательски посмотрел на Алешу, Точнее, 4 налетчиков в размере 300 золотых. Орки, находящиеся в отделении, тут же заухмылялись. Еще бы, на их глазах менеджер банка изящно унижал наглого эльфа. «Правление банка», — продолжил тем временем менеджер, — «решило выдать эльфу Алёше Ростовичу компенсацию в размере 1000 золотых». «Чтобы не вонял», — оскалился Зукар. Орки довольно загукали, а Алёша зло скрипнул зубами. «Также», — невозмутимо продолжил менеджер, — «эльфу Алёше Ростовичу запрещается открывать и иметь в нашем банке любые счета». Орк бросил на Алёшу полный презрения взгляд. «Помимо этого, правление банка приняло решение запретить Алёше Ростовичу доступ на территорию банка «Топор войны». Стоило менеджеру произнести эти слова, как Локар и Драм, повинуясь кивку Зукара, подхватили Алёшу под руки и вынесли его на улицу. «Что же вы, Алёша?» — голос менеджера так и сочился злорадством. «Забыли взять вашу 1000?» И орк, издевательски улыбнувшись, бросил на кассу кошель с золотом. «Ах да, вам же закрыт доступ на территорию банка. Какая жалость!» «Впрочем, вы можете принести этим достойным господам», — менеджер кивнул в сторону орочей стражи, — «нижайшие извинения. И, как знать, может быть, кто-то из них и согласится дать вам подачку». «Значит, все-таки судебный иск», — покивал Алеша своим мыслям. «Что ж, ваш банк сам решил пойти на обострение». «Катись отсюда!» — выкрикнул Грыга. «Пока все ребра тебе не пересчитал». «Жаль», — протянул богатырь. Ему действительно было жаль, что встреченные и морки больше полагались на свою силу, забыв про честь и достоинство. «Орк Грыга!» — эльф повысил голос. «В исполнении услуги, которую ты мне должен...» Алёша выдержал небольшую паузу, с удовольствием наблюдая за тем, как изменяется лицо вышибалы. «Передай мне 1000 золотых вместе с извинениями от лица твоего банка». Орк мгновенно погрустнел и бросил вопросительный взгляд на менеджера, но тот был занят тем, что от бессильной злости скрежетал зубами. Вышибало тяжело вздохнул и, понурившись, смахнул с окошка кошель с золотыми. «От лица банка «Топор войны», — глядя в пол, пробубнил Грыга, — «приношу извинения эльфу Алёше Ростовичу». И орк кинул кошель, нисколько не заботясь о том, поймает его эльф или нет. Впрочем, с Алешиной ловкостью поймать деньги было не проблемой. «Вот так-то лучше», — усмехнулся Алеша и, повесив кошель на пояс, направился к банку «Утренняя роса». Его затылок буравили ненавидящие взгляды орков, а скрежет зубов приятно ласкал эльфийский слух. Вообще, если бы орки не полезли в бутылку, он бы не стал их намеренно унижать. Но спускать оскорбления на тормозах не собирался. Особенно оркам. «Внимание! Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 1600 пунктов». «Идеально!» – пробормотал себе под нос Алёша, сворачивая к эльфийскому банку. «А теперь самое время подсчитать полученную прибыль.